Бросив прощальный взгляд на мертвую птицу, мы быстро погрузились в машины и тронулись. «Получается, что эти птицы все-таки вылетают из своего оазиса», — задумчиво сказал Кедр, когда мы ехали в сторону от оазиса с птицами. Я перед этим вылез на крышу монстра и немного посмотрел на оазис в бинокль. «Большой он, очень большой. Мимо него точно не проедешь». Горы, на них деревья и много зелени. В данный момент мы потихоньку огибали его слева. И наблюдатели смотрели вперед, выискивая в оптику тот маленький оазис, про который сказал Саныч. Ну и за небом тоже смотрели. Вдруг эти птички решат снова напасть. Но птиц вроде не было. «К чему ты клонишь?» — с интересом спросил Кирпич. «К тому», — взял слово Туман, что эти птицы, скорее всего, даже не скорее, а точно, вылетают на охоту из своего оазиса. Мы едем к маленькому оазису, где собираемся обустроиться. И тем, кто там будет жить, нужно будет постоянно смотреть за воздухом, чтобы не стать их жертвой. «А если нам еще какой-нибудь оазис поискать подальше?» — предложил я. «В саванне-то зверюшки бегают. Думаю, что периметр охоты этих птиц километров 10. До саванны они не долетают, а тут как раз около 10 километров. Вот нам и надо поискать что-то подальше. Может, повезет и найдем чего. А так, смысл ребят постоянной опасности подвергать? Будут на монстре кататься просто к ним в оазис, затариваться лианами и семенами, потом назад к себе на базу». Туман постоял минуту, подумал. «Отсюда до птичек пара километров, думаю», — кивнул он головой на виднеющийся, как исполин, оазис. «Ну да», — кивнули мы. «Значит, нам надо искать себе другое место под базу. А этот», — показал он рукой на оазис, к которому мы направлялись, — «нам точно не подойдет». «Эх, жалко, пара планеристов нельзя запустить. Мало ли птицы опять нападут». Он взялся за рацию. «Доджи, прием!» «На связи!» — тут же отозвался Рыжий и второй водитель. Я так и не понял, кто это был. «Задача — быстро объехать оазис с птицами и найти не менее чем в 10 километрах от него другой оазис, поменьше, где мы сможем обустроиться. Мы тут подумали и решили, что, скорее всего, птицы охотятся не более чем в 10 километрах от своего жилья. Вот и ищите место для будущей базы чуть дальше. Постарайтесь найти что-нибудь на расстоянии от 10 до 15 километров. Срок вам 2 часа. Держите связь и будьте внимательны». «Выполняем!» Тут же зашипели рации, и доджи мгновенно сорвались с места, расходясь в разные стороны. «А ты, машинист, давай к тому маленькому оазису», — скомандовал ему Туман. «Объезжай его с другой стороны. Постоим под его прикрытием, пока ребята разведку проводят». «Валер, покрытие вроде нормальное, я тоже могу на разведку поехать», — заговорила рация голосом Санты, водителя черного плаща. «Пошел», — коротко сказал Туман. «Направление разберите». Через минут 15 неспешной езды наши машины уже подъезжали к совсем небольшому оазису, который сверху увидел Саныч. По моим прикидкам, он находился километрах 4 от оазиса с птицами. Монстр, две фуры и фургон, не доезжая до оазиса, метров 100 остановились и встали в квадрат. «Все, теперь ждем наших разведчиков». «До темноты должны успеть», — посмотрел я на часы. Сейчас было 15:30. Сюда дорога заняла чуть больше 7 часов. Но пару раз мы искали пути объезда. Кедр практически идеально вывел нас на оазис с птицами. 2 часа ребятам на разведку. Ну, пусть еще час, чтобы нам доехать до нового места. Я очень надеялся, что они найдут что-то более подходящее для нас, иначе придется ночевать в этом оазисе. Итого в 6-7 часов вечера мы должны быть на месте. Полтора часа до того, как начнет темнеть, у нас будет. Вроде укладываемся. «Туман, прием!» Через час 40 зашипела рация голосом Рыжего. Мы в это время, развалившись в тенечке машин, потихоньку попивали водичку. «На связи!» — подскочил в раскладном стуле тот. «Нашли мы нам, кажись, место под базу. Практически на противоположной стороне и немного правее от этого оазиса с птицами. В 17 километрах от него еще один небольшой оазис, размером километр на полтора где-то. Деревья, кустики, вода есть. Я проехал через него на додже. Зверей нет. Тут точно можно обустроиться. Только он полностью в деревьях. Надо будет полянку какую расчистить под постройки. А так место хорошее. Деревья очень близко друг к другу растут. Кроны закрывают все. Хрен кто прорвется сверху». «Отлично!» — выпалили мы хором. «Направление?» «Северо-запад. Объезжайте большой оазис справа и дуйте к нам. Мы сейчас навстречу выедем». «Выезжаем. Второй доджи Санта, прием». «Слышали все?» — тут же ответили ребята. «Уже едем». Похватав свои вещи и еду, которую вытащили для очередного перекуса, мы быстро погрузились в машину и тронулись. Мы с мужиками опять залезли на крышу монстра и ехали, глазея на проплывающий мимо нас пейзаж. «Какой же все-таки он большой, этот оазис!» — восхищенно сказал Слива. «В данный момент мы ехали где-то километрах полутора от него и хорошо его видели». «О!» — крикнул Кирпич, рассматривая оазис в бинокль. «Вон, смотрите, птички там летают!» Мы как по команде схватили свои бинокли и стали их разглядывать. Я подумал, что опять какая-то из птиц решила попробовать нас на свой зубок или клюв. Но, посмотрев в бинокль, увидел, как небольшая стая из этих птиц просто летит, не обращая на нас абсолютно никакого внимания. Тут одна из птиц резко сложила крылья и камнем ринулась вниз, следом за ней вторая. «Похоже, что охотятся на кого-то», — сделал предположение Колючий. «Точно! Меньше чем через минуту одна из двух спикировавших птиц поднялась ввысь, и в ее лапах мы хорошо разглядели зажатого зверя. Размером с кабанчика, наверное. Животное еще трепыхалось, но птица резко клюнула его своим клювом, и кабанчик тут же обмяк. «Охренеть! Одним ударом убило!» — сказал Слива, наблюдавший за ними вместе со всеми. — «С таким-то клювом это не проблема», — сказал я. «Вот и вторая взлетела», — громко крикнул Кедр. Я снова поднес мощный бинокль к своим глазам. «Точно! Вторая птица тоже несла в своих когтях такого же кабанчика. Только тот уже не дергался. Когти птицы крепко держали его за шею. Там, скорее всего, наступила мгновенная смерть. И тут одна из птиц, которая до этого летала в стае, резко повернула в сторону этих охотников и мгновенно вцепилась лапами в добычу второй птицы. Обе птицы закричали и стали вырывать друг у друга жертву. Через несколько секунд такой борьбы в воздухе они просто разорвали тушку в небе и, крича, разлетелись в стороны. У той, которая схватила кабанчика на земле, в лапах осталась большая часть. Она быстро спикировала и исчезла с нашего взгляда, скрывшись здесь за деревьями. «Круто!» — восхитился Слива. «А вот кабанчику не повезло. Бегал, травку щипал, хрюкал. А тут раз — когти в задницу впиваются, и через пару секунд ты уже паришь над этой травкой». «В шею!» — поправил его Клёпа. «Один хрен смертельно больно!» «А вы обратили внимание, что они совершенно без звука сверху пикируют?» — заметил Туман. «Так что из-под деревьев особо не высовывайтесь. И заведите себе глаза на макушке». «Согласен, Валер», — кивнул я. «Думаю, что крупные особи этих птиц попытаются жертву поднять в воздух. Но если жертва будет слишком тяжелой, то они ее отпустят, и вы с высоты полетите вниз». «И будет из вас котлета», — засмеялся Клёпа. «Хрен я из-под деревьев выйду», — добавил колючий. «Разделимся на двойки обязательно», — помолчав, добавил туман. «Один собирает то, что нам надо, второй за воздухом смотрит. Нам спешить некуда». Ребята одобрительно закивали. Эта идея понравилась всем. Когда мы объезжали оазис, еще несколько раз видели этих птичек. Но те, не обращая на нас абсолютно никакого внимания, летели по своим птичьим делам. И вот этот нереально большой оазис позади. Наши грузовики едут по пустыне. Ну как по пустыне? Песочек перемешку с мелкими камнями. В бинокль я разглядел прущик нам с правой стороны плащ Санты. Хорошо идет, его за километр видно по поднимающимся за ним столбом пыли. Чуть дальше стояли оба наших джипа. Когда плащу до джипов осталось метров 100, оба тронулись с места, а мы направились следом за ними. Еще через небольшое время мы уже рассматривали в бинокль появившийся перед нами оазис, про который говорил Рыжий. Действительно маленький. В принципе, нам больше и не надо. Очень много деревьев. Надеюсь, воду мы найдем без проблем. Ах да, Рыжий же сказал, что вода там есть. Подъехав к этому оазису, оба доджи, не останавливаясь, заехали в него следом. Следом монстр. Мы, сидевшие на крыше, заранее спустились внутрь жилого отсека. И вот теперь я понял, что такое мощь этого тягача, его вес. Своим клиновидным носом он на раз сносил и выкорчевывал мелкие деревья и кустарники. Проедется тут несколько раз, и будет дорога. Девственный лес ломался и трещал. Потревоженные птицы кричали и возмущенно разлетались с деревьев в разные стороны. Довольный до ушей, сидящий за рулем машинист, пер вообще не разбирая дороги. Пару раз он только особо большие деревья объехал, сказав нам, что их надо будет спилить под корень. Углубившись внутрь метров на 70, мы выехали на небольшую полянку. На ней уже стояли оба наших джипа. «Приехали», — резюмировал машинист. «Вот тут и будем делать базу», — посмотрев в лобовое стекло, сказал Туман. «Теперь придется всем поработать пилами и топорами. Но перед этим можно машинами помочь». «Санта, прием!» — взяв рацию, сказал Туман, выходя из машины. Мы вылезли следом за ним. Ух, запахи-то какие! Свежо, пахнет цветами и листвой. Воздух более влажный, не как в пустыне, где все раскалено от солнца. «Да, Валер!» — отозвалась рация Тумана. «Пройдитесь машинами туда-сюда вместе с машинистом. Надо площадку расчистить от деревьев и кустарников». «Сильно большое не делайте, так, чтобы пару фур развернуться смогли. Всем остальным быть около машин. Ждем, пока грузовики укатают все. Потом будем расчищать». Следующие 15 минут мы стояли и смотрели, как монстр и плащ, катаясь вокруг нас, равняют все с землей. И если Санта просто своим отвалом вырывал кусты и совсем маленькие деревья, периодически буксуя на месте, то монстр даже не спотыкался. Он еще и давил все своими огромными колесами. Наконец, когда они вокруг нас навернули несколько кругов, с каждым разом увеличивая радиус, Туман отдал команду прекратить ломать лес и остановиться. Он залез в кузов одного из доджей, а мы все собрались около него. «Дежурные, организовать горячий ужин. Второй группе вытащить из фургона и начать устанавливать палатки. Все остальные собираем, пилим, рубим и оттаскиваем в сторону сломанные деревья и кустарники», — начал он отдавать распоряжение. «Третья группа занимается заготовкой дров. Четвертая группа — периметр. Через час смена. За работу, мужики, нам надо тут порядок навести и расчистить площадку. До темноты еще несколько часов. Что-то успеем сделать». «Рыжий, ты тут воду где-то видел. Бери своих бойцов и расширяй, если надо, место для ее забора, чтобы можно было ведром зачерпнуть сразу». «Сань, а ты уверен, что это тот оазис с птицами, который нам нужен?» потихоньку спросил у меня подошедший Апрель. А то мы сейчас понаделаем тут всего, а окажется, что зря. Может, быстренько смотаемся в оазис на доджах? Лианы-то увидим, я думаю. Хм, а ведь Апрель прав. Смотрю, туман тоже задумался. Действительно, а если это не тот? Кедр, что скажешь? Спросил туман. Одна тачка, 5 человек, подумав, ответил он. Едем на Санте. Мы быстро съездим туда и обратно. 1,5 часа вам, сказал туман. Кедр кивнул, позвал ребят, и они, погрузившись в плаща, уехали. Ну что, Валер, вздохнул я, наблюдая, как ребята начинают рубить, пилить и таскать ветки в одну кучу, расчищая площадку. Пошли поработаем. Пошли, держи топор. Он протянул мне неплохой такой колун.